Впрочем, как гласит древняя мудрость, вода камень точит. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Навещательная. Япония. Лето 1723-го. Киба Амакава, старик 96 лет, все еще сохраняющий крепкое телосложение и силу духа, восседал на крыльце кланового поместья, двухэтажного дома с верандой, балконом, задним двориком и многочисленными хозяйственными строениями, некоторые из которых используются для проживания подчиненных йокаев. Из людей на территории семейных владений более не было никого, лишь затаившиеся в засаде нелюди ждали своего часа, который, скорее всего, так и не настанет. «Проклятый монстр», — хмуро подумал глава одного из 12 родов Аммёдзи, составляющих круг экзорцистов, внешне сохраняя спокойствие и уверенность, как и положено человеку в его положении. На украшенном росписью блюдце Киба держал чашку с горячим и ароматным чаем, который для него заварила Дзишики Вараши, дух дома. У ног хозяина лежали инугами и никамата, которые пусть и питали друг к другу страстную любовь, но не решались нарушить приказ хозяина и вели себя мирно. Все йокай верные клану были усилены изменяющим светом, как называется родовая способность Амакава, позволяющая укреплять, усиливать, придавать некоторые иные свойства почти любому предмету или живому существу, но в душе немолодого мужчины все равно таилось беспокойство, подогревающее сомнения. Солнце постепенно опускалось за горизонт, уже скрывшись наполовину за вершинами деревьев, густым лесом окружающих поместье, ветер шелестел листвой, насекомые стрекотали в траве. Летнее кимоно белого цвета, перевязанное черным поясом, не стесняло движений, а благодаря вышитым на внутренней стороне печатям, ну и укреплению ткани светом изменяющим, защитные функции одеяния были куда выше, чем у хваленых самурайских доспехов из железа, которые доступны только самым обеспеченным воинам. Сделав новый глоток, старейший Амакава прикрыл глаза, наслаждаясь тонким букетом вкусов. Стоило только подумать о том, что иные кланы предпочитают убивать всех йокаев, либо держать их за цепных псов, часто, в прямом смысле, как снисходительная улыбка наползала на губы. В конце концов, никто из этих гордецов так и не поймет, что значит пить чай и вкушать яства, приготовленные поваром с более чем столетним опытом, не говоря уже о других обязанностях, которые можно поручить вассалам. Нет, старик совсем не считал йокаев равными людям, что за глупости. Просто его клану всегда было выгодно выставлять себя в подобном свете, что позволяло как сохранять добровольную верность нелюдей, так и вербовать более или менее адекватных йокаев. Ведь когда выбор стоит между служением доброму господину и смертью от рук проклятых Аммёдзи, чаши весов выбора нередко склоняются к первому варианту. Случай с кланом инугами в этом смысле весьма показателен, а ведь для этого пришлось приложить минимум усилий. А заточение Тамаманомая в долгосрочной перспективе должно было дать долгосрочный приток рекрутов, что позволило бы подняться среди других экзорцистов. Однако же в планы главы Амакава вмешался неучтенный фактор, которым оказался некий камень огненной горы. Официально, как докладывали источники из императорского дворца, это был человеческий маг невероятной силы и широчайших знаний, который выторговал себе во владение земли вокруг вулкана, право заниматься мистическими практиками, а также фактическую неприкосновенность со стороны круга экзорцистов, пока он первым не нарушит перемирие. Как такое могло произойти? Просто монстр подкупил потомка Сусана, предложив ему усилить 1000 обычных воинов до уровня среднего тренированного Аммёдзи, начал поставлять лекарства и простенькие артефакты вроде светильников, работающих на духовной энергии. И самое отвратительное заключается в том, что свои обещания он выполнил, из-за чего правитель островов из номинальной силы превратился в реальную угрозу для клановой вольницы. Если бы не сдерживающий фактор Сёгуна, то уже могли начаться первые столкновения, и не факт, что круг экзорцистов выступил бы на одной стороне. Сам потомок Сусана, обманувшись коварством монстра, притворяющегося человеческим магом, дозволил ему официально править на своей территории, уравняв в правах с кланами Аммёдзи. Йокай же, прознав о том, что на островах есть место, где можно жить, не опасаясь преследования со стороны людей, разделились на тех, кто не верили в такую удачу, тех, кто хотели только убивать и потакать своим желаниям, и тех, кто после пленения полубожественной лисицы искали нового сильного лидера. Именно их Киба и недосчитался среди своих слуг. Конечно же, некоторые сильные нелюди попытались попробовать на зуб нового конкурента, но одни из них погибли в боях с монстрами Огненной горы, другие сумели унести ноги, лапы, щупальца, чтобы разнести слухи о непроходимых лесах, где каждый камень и кустик – ловушка. Провокации со стороны самих кланов, замаскированные под самодеятельность изгнанников и попытки наемников набить себе цену, тоже практически ни к чему не привели, не считать же за результат полсотни насаженных на колья голов, которые даже спустя месяцы не разлагаются, а если с ними заговорить, отвечают. Так и получилось, что выкурить монстра из леса, раскинувшегося у подножия вулкана, не выходило, так как полномасштабная война на вражеской укрепленной территории заставит экзорцистов умыться кровью, император участвовать в облаве не согласится, так как его устраивает сложившаяся обстановка, да и получаемые подарки весьма радуют, а йокай тем временем скапливаются в одном месте, набирая все большую силу. Любой здравомыслящий Амнёдзи задавался вопросом о том, что же будет, когда нелюдей станет слишком много. Ответ же был очевиден всем. Начнется новая война. Мы слишком многих потеряли в битве с Томомономой. Нельзя допустить, чтобы сравнимую с ней силу получил кто-то еще. Я должен это остановить, даже если придется пожертвовать не только жизнью, но и честью, решительно подумал старик, готовясь напасть на гостя, которого сам же и пригласил. Сила его рода была интересна многим, так что враг клюнул на наживку, ответив на письмо согласием явиться без воинов, в знак добрых намерений. Даже если по какой-то причине Киба проиграет, его союзники объявят о том, что Ками Огненной горы нарушил законы гостеприимства и убил хозяина, чтобы украсть его родовую силу. Этого будет более чем достаточно для того, чтобы круг экзорцистов смог официально обратиться к Сёгуну, а тот уже мобилизует войска, соберет шаманов и служителей храмов, а затем они вместе сотрут помеху с лиц островов. Император, получив доказательства подлого нападения, будет вынужден либо присоединиться к карателям, либо сохранить нейтралитет, и первое, и тем более второе подорвет его влияние. Летя над кронами деревьев на гвозде, облаченный в черный скафандр с маской, а также съемные элементы модульной боевой брони, Виктор размышлял о том, что сила клана Амакова, именуемая светом изменяющим, по своим характеристикам очень хорошо подходит для объяснения того, почему в Японии такое многообразие разных монстров, начиная от насекомых и слизняков, заканчивая ожившими разумными вещами, а то и целыми ходячими горами. Впрочем, справедливости ради он все же отмечал, что способность Амнёдзи крайне узкопрофильна, из-за чего оживлять неодушевленные предметы точно не может, если, конечно, экзорцисты не скрывают ее истинный потенциал. Приглашение Кибы-сана на чай, которое принесла Йокой конверт 5 дней назад, оформленное по всем правилам местных традиций, да еще с завуалированным обещанием позволить изучить действие парома света, было настолько очевидной ловушкой, что Франкенштейн не нашел причин отказываться. В конце концов, если уж противник сам предоставляет подобную возможность, то было бы грешно отказаться. Вообще, доктор был не слишком хорошо подкован в различных интригах, политических взаимоотношениях и тому подобных вещах, делая основной упор на несколько иную сферу интересов. Однако же это не означало того, что на элементарном уровне ему не удастся просчитать пару-тройку многоходовок, если известны все вводные. Только вот вместо того, чтобы забивать себе голову подобной чушью, ученый предпочитал скидывать данную задачу на специализированные ИТ, которые с огромной скоростью обрабатывали данные, вырабатывали варианты действий и противодействий, а затем выдавали готовые планы, расписанные по пунктам, из коих лишь требуется выбрать наилучший. Благодаря аналитическим искусственным душам, Виктор связался со двором императора, заверив его в своих дружеских отношениях, что подкрепил небольшим подарком в виде изрыгающего огонь оружия огненные копья, годные разве что для показухи и распугивания крестьян. Потом был период переговоров и торгов, во время которых Франкенштейн очень неохотно согласился на почти все условия потомка Сусана, выбив себе отсрочку в 10 лет, чтобы не приносить клятву верности. В идеале, ее принесет кто-нибудь другой, кто останется в этой стране, когда сам ученый отправится дальше. Дорогие подарки в виде вас из тонкого цветного стекла, за которыми последовали сервизы из хрусталя, красочные картины, гобелены, магическое оружие вроде того, которое производит в Республике Огня едва ли не потоком, поставки металлов для столичных производств, лечебные зелья и тому подобные мелочи, создаваемые некроголемами, некромагами и наиболее полезными йокаями, позволили смягчить сердце номинального правителя Японии и его двора. Тысяча верных и обученных воинов, которые из простых, пусть и тренированных людей, превратились в слабых и живучих одаренных, пусть и не сделали из ученого доброго друга, но вот желанным гостем он стал, а еще потомок бога явно подумал, что сильно продешевил. Пока что усиление императора не столь очевидно, из-за чего все фракции наблюдают и выжидают, готовя свои ходы против Виктора, но когда лояльные правителю войска, вооруженные и закованные в металл выйдут против сёгуна, многое изменится. Сам правитель, увидевший возможность забрать власть в свои руки единолично, начал прощупывать почву на предмет союзов с шаманами, вроде клана Асакура, попутно наводя справки об одиночках вроде ранинов и отдариваясь храмом всех богов японского пантеона. Только вот раньше, чем лет через 5 он готов к активным действиям не будет, с легкой досадой подумал доктор. Ид предлагали разные варианты решения проблем, вплоть до создания династического союза между людьми и йокаями. В конце концов, подобный прецедент имел место быть, когда-то Мамономай была супругой императора, которого сперва отравили, а когда он почувствовал себя особенно плохо, спустили всех собак на лисицу, за что по итогам и получили ненавидящую человечество в целом, и правящую династию в частности Кьюби. Не то, чтобы Виктор считал, будто бы йокай, невинные жертвы, а люди, средоточие всего зла. В конце концов, безумцы, садисты и дураки есть везде. Просто в конкретном случае все произошло крайне удобно для круга экзорцистов, которые рисковали потерять очень многое в случае того, если бы дети Кицуне выжили. Император Японии, в котором течет не только кровь Сусана, но и девятихвостой полубогини, напрямую связанной с Аматерасу, никому был не нужен. Слишком сильный, слишком неконтролируемый, имеющий поддержку как среди храмовников, так и среди йокаев, которые пошли бы за ним как за лидером по праву крови и силы. Да и его матушка, которую сумели лишь запечатать, а не убить, определенно не стояла бы в стороне, если бы ее сына начали обижать. К сожалению, информации о тех событиях было мало, да и оставалась она крайне противоречивой, так что виновниками раскола Великого Союза могли быть как Аммёдзи, сами храмовники, так и конкурентка на титул матери будущего императора, сговорившаяся с сёгуном, а то и вовсе все перечисленные вместе взятые, с парочкой нелюдей, кому люди не нравятся по определению. В настоящий момент, когда как-то неожиданно доктор стал покровителем стремительно увеличивающегося поселения йокаев, среди коих приходится вылавливать самых неадекватных, чтобы не устраивали беспорядки, само предложение династического союза теоретически возможно. Только вот сперва требуется, во-первых, самих нелюдей привести к покорности, а затем еще и вбить им в головы свод правил, обязательных к выполнению, во-вторых, убедить потенциального жениха в полезности данного предприятия, ну а в-третьих, подобрать подходящую невесту. Кандидатка должна быть сильной, лояльной, амбициозной, умной и осторожной. Ну и еще, нужно ответить на вопрос, а зачем это мне? Один эксперимент по объединению людей и нелюдей в Республике Огня запущен, так что какие-то новые результаты я вряд ли получу. Разве что увеличить количество участников опыта ради статистики. Сделав мысленную пометку о том, чтобы обдумать это позднее, Франкенштейн пошел на посадку, приземляясь прямо перед входом на территорию поместья Амакова. Сидевший на крыльце старик, явно наигранно тяжело, словно пытаясь усыпить бдительность, поднялся на ноги и сделал первый шаг навстречу гостю. В то же время сканеры показали, что вокруг находится 41 духовная сигнатура, в среднем не уступающая младшему офицеру второго отряда ГТ-13 по объему резерва. Аналитические ИТ, встроенные в броню, спрогнозировали нападение с вероятностью в 79%, на что тактические модули предложили атаковать первыми немедленно. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Излучательная. Япония. Лето 1723-го. Лежа на обожженной, местами оплавленной и потрескавшейся земле, ощущая, как с тела сползает кожа, Киба не мог понять того, как такое вообще произошло. Когда монстр сошел со своей летающей платформы, двигаясь неспешно и размеренно, все казалось более чем удачным стечением обстоятельств. Однако же, когда атака началась, мир будто бы перевернулся с ног на голову, превратившись в череду вспышек огня и молний, ударов ураганного ветра, ледяных потоков и вырываемых из земли камней. Йокай гибли один за другим, своими жизнями выигрывая драгоценные мгновения, что позволило сократить дистанцию и вонзить катану прямо в грудь существа, смеющего называть себя человеком. Чудовище. Он, чудовище. Хватая ртом горячий воздух, обжигающий горло и легкие своей сухостью, глава клана Амакова пытался вдохнуть, продлевая свою агонию еще немного. Раздробленные руки и ноги, вытекшие глаза, сожженная кожа и переломы ребер причиняли чудовищную боль, которая била как по физическому, так и по духовному телу. «Приветствую вас, Амакова-сан», — прозвучал ровный, спокойный голос гостя, разрушая чудовищную иллюзию, которую сотворил разум старого Аммёдзи. «Признаться честно, я был несколько удивлен вашему приглашению. Все же после того маленького недоразумения, кланы Аммёдзи не сильно желают идти на диалог. Что, где, как?» — лихорадочно думал старик, бросив быстрые взгляды по сторонам и убеждаясь, что следы чудовищного побоища были лишь игрой разума. Или это сейчас он бредит, продолжая медленно умирать. Однако же, как бы там ни было, глава клана Амакова сумел временно отбросить сомнения, тем более, что не ощущал никакого воздействия на собственное сознание как снаружи, так и изнутри. И если бы не ощущение фантомной боли, он бы даже поверил, что все это лишь почудилось. «Добрый вечер, Виктор-сан», — поприветствовал гостя Киба, всеми доступными средствами сканируя территорию, с тревогой осознавая, что нелюди не шевелятся, а их ауры кажутся тусклыми. «Ради благополучия в будущем, часто нам приходится отбрасывать обиды, пережитые в прошлом. Отбрасывать, но не забывать?» Слегка наклонив голову вперед, словно какая-то уродливая птица, спросил собеседник. «Тот, кто забывает ошибки прошлого, обречен раз за разом повторять их в будущем», — поучительным тоном заметил Аммёдзи, едва заметными импульсами духовной силы пытаясь дозваться хоть до кого-то из своих стражей, но даже Дзишики Вараши отвечала молчанием. «А еще, если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней плывет тело твоего врага. Отличная мотивация и объяснение для безделья», — хмыкнул гость, облаченный в черный скафандр, с элементами брони, которые очень отдаленно напоминали привычные доспехи. «Тот, кто откладывает на завтра то, что должно быть сделано сегодня, и за тысячу лет не добьется желаемого результата. Поспешность никого не красит», — слегка улыбнулся Киба. «Но думается мне, что истина все же где-то посередине. Соглашусь с вами, коллега», — по голосу можно было судить, что человек под шлемом улыбается, что еще сильнее злило Аммёдзи. «Какой я тебе коллега, нелюдь?» — мысленно скривился экзорцист, сохраняя на лице невозмутимости дружелюбие. «Я рад, что мы пришли к согласию по этому вопросу», — хмыкнул Киба, слегка разводя руками. «Не желаете ли выпить чаю, Виктор-сан?» «Не имею причин отказываться, Амакава-сан», — изобразил намек на вежливость гость. Комплекс ИД под названием «Мир иллюзий» доказал свою эффективность. «Необходимо доработать модуль и расширить его функционал», — промелькнули в голове Франкенштейна отстраненные мысли, в то время как он наблюдал за попытками старого японца войти в собственный дом, защищенный силовым полем Дзашики Вараши. «Пропусти же меня, глупая девчонка!» — стукнув кулаком по прозрачной пленке, раздраженно воскликнул Аммёдзи. Йокай, из-за более высокой чувствительности к звуковым волнам, феромонам, воздействию светом и облучению запрограммированными духовными частицами, нежели даже у одаренных людей, более восприимчивы к иллюзиям, — вновь отметил ученый, которому было даже интересно узнать, что же такое могла увидеть дух дома в своих видениях, что сейчас сопротивляется проникновению на охраняемую территорию собственному хозяину, а ведь это должно причинять ей почти физическую боль. Киба, конечно же, мог прорваться в дом силой, что и сделал бы в отсутствии посторонних. Если же он поступит так сейчас, то это будет означать фактическое признание того, что клан Амакова не способен приструнить шалящего Йокая иначе как силой, что понимали оба мужчины. «Если воздействие на шесть чувств столь пагубно даже в моем исполнении, при условии того, что я не способен контролировать иллюзию, в которую погружаю жертву, лишь задавая общие параметры воздействия, то на что способен незримый гость? Вряд ли его способности ограничиваются блокированием отдельных воспоминаний, изменением восприятия и возможностью встраивать лишние воспоминания, вспоминая данные, полученные с ИД, наблюдающих за внутренним пространством пирамиды, а также жерлом вулкана, внутри коего она и висит». Доктор досадливо прикрыл глаза, ощущая себя несколько неуютно. То, что о госте он узнавал только после того, как тот уходил по своим делам, не могло не радовать, из-за чего приходилось уделять особое внимание системам безопасности. «У вас какие-то проблемы, Амакава-сан?» – спросил Виктор, спустя почти минуту бесплотных попыток дозваться до Дзишикивараши. «Возможно, мне следует зайти в другой раз, что вы, Ками-сан, взяв себя в руки, позволил себе едва уловимую иронию Киба. Разве я могу себе позволить дергать вас по пустякам, когда мне вздумается, тем более из-за того, что одна бестолковая девчонка просто выбрала не то время, чтобы поиграть». После этих слов старик сложил пальцы левой руки в причудливый символ, а затем положил правую ладонь на барьер. По преграде прошла волна золотого света, после чего присутствие духа дома ослабело на целый порядок. Несложно было догадаться, что Аммёдзи применил один из способов контроля йокаев, созданный на случай прямого бунта. «Пойдемте в дом, Виктор-сан», — пригласил Амакава, подавая гостю пример. «Придется нам самим о себе позаботиться, что он сделал с моими слугами. Подчинил? Нет, они все еще верны клану, о чем говорит успех удара через привязку. Это какое-то воздействие на разум, лишающее возможности здраво мыслить и реагировать на внешние факторы. Иллюзия, какой же силы она должна быть, чтобы преодолеть сопротивление йокаев среднего уровня? И что именно он им внушил?» Сидя на татами в гостиной, Киба держал в руках чашку с горячим чаем, края которой приятно грели ладони, из-под полуприкрытых век наблюдая за чудовищем, которое вставило в клюв своей маски длинную трубочку, через которую теперь цедило прекрасный напиток. В комнате стояла тяжелая тишина, нарушаемая разве что звуком дыхания хозяина дома, а также глотками из чашек. Над низким столиком, разукрашенным сложным ритуальным узором, под самым потолком висел шарик света, созданный при помощи родовой способности. Несмотря на то, что Дзишикивараши сейчас была недоступна, глава клана Амакава ощущал себя вполне уверенно, так как под полом, в стены и за покрытием потолка были скрыты многочисленные шикигами, талисманы и ритуальные рисунки, которые могли быть активированы единственным усилием воли, сопровождаемым всплеском внутренней силы. Глава клана Амакава был уверен, что на своей территории сможет хотя бы отбиться от нападения, чтобы затем отступить и скрыться от преследования. Мысли о самоубийственной атаке, которыми он утешался еще какие-то полчаса назад, сейчас казались глупыми и нелепыми. Испытав агонию умирающего тела в иллюзии, старик неожиданно ясно понял то, что очень хочет жить. «Кроме того, если я умру сейчас, то некому будет рассказать соклановцам о том, с чем мне пришлось столкнуться, и против чего нужно искать способы борьбы», — мысленно отметил Киба, прикидывая дополнительные способы контроля йокаев, а также возможность создания артефактов, защищающих сознание от всевозможных мороков. Впрочем, перед этим еще требуется допросить слуг, чтобы полнее понять способ воздействия. «Очень достойный напиток, Амакава-сан», — отставив пустую чашку на середину стола, произнес монстр, неторопливо извлекая из клюва маски трубочку, тут же отправленную куда-то в кармашек скафандра. «Однако же, вы ведь позвали меня не для того, чтобы помолчать в хорошей компании. Твою компанию я уж точно не считаю хорошей», — в очередной раз подавив вспышку раздражения, старик кивнул и тоже отставил опустевший сосуд на стол. «Ками-сан, я слышал о том, что вы оказываете некоторые услуги императорскому двору. Предоставляете ресурсы, артефакты, лекарства, лечите больных». Глава клана Амакава неопределенно взмахнул рукой. «Ходят слухи, что одному пожилому чиновнику вы помогли омолодиться. Вас интересует возможность скинуть пару-тройку, десятков лет?» — изобразил интерес Виктор. «Нет-нет, что вы, я не готов отказаться от своей человечности, ради мнимой молодости». В присутствии своих слуг Киба постарался бы найти более обтекаемую формулировку, но сейчас это не требовалось. «Мне интересны ваши артефакты и зелья. Полагаю, в золоте вы не нуждаетесь? В таком случае, в оплату я согласен помочь вам с исследованием моей родовой способности. Вас это интересует?» «Разумеется», — кивнул монстр, притворяющийся человеком. «Однако должен заметить, что вы зря отказываетесь от моих услуг в омоложении. Уверяю вас, Амакава-сан, вы можете омолодить и оздоровить свой организм, при этом оставаясь чистокровным человеком, и я для этого вижу целых два способа». «Неужели?» — изобразил удивление старик. «Поделитесь?» «Первый способ заключается в пробуждении центра Ки, что позволит усилить тело и продлить его жизнеспособность», — не стал отказываться от маленькой лекции гость. «Многие нелюди страдают от того, что часто поддаются своим наиболее сильным чертам характера, на чем можно играть. Это не будет омоложением в привычном смысле, но чувствовать вы себя станете определенно лучше. Второй же способ заключен в самом человеческом теле. С рождения у нас имеются клетки, способные принимать вид тканей, которые находятся рядом с ними. У младенцев этих клеток больше, нежели у стариков, но после определенных опытов, мне удалось научиться их выращивать, для своих экспериментов. Это чудовище прямым текстом говорит, что выращивает младенцев для того, чтобы забирать у них какие-то особые клетки. Ничего, когда я пойму, как против тебя бороться, ты за все ответишь. С девятихвостой лисицей круг экзорцистов справился, и тебя осилим, как бы мерзко ни было находиться в одном помещении с этим существом. Глава клана Амакова позволил себе лишь короткий кивок, выражающий благодарность за беспокойство. «Я обдумаю ваше предложение, Виктор-сан», был дан спокойный ответ. «Давайте обсудим условия нашего сотрудничества. Какой хороший человек, так сильно беспокоится о благополучии человечества», иронично подумал Франкенштейн, покидая поместье клана Аммёдзи. Йокай, обработанные комплексным воздействием мира иллюзий, пока что вяло, но с каждой секундой все более энергично подавали признаки сознательной деятельности. Впрочем, даже если бы старик приказал им напасть, вряд ли ему подчинилась бы хотя бы половина. Слишком велик был пережитый ужас, что выражалось в тяжелом негативном фоне духовной энергии. Да и вряд ли Амакова не понимал, что ничто не помешает доктору повторить свою атаку, но на этот раз увеличив ее мощность. Некоторые из попавших в зону воздействия нелюдей сменили окрас духовных сил и увеличили объем резервов. Это следует изучить. Страх может быть тем самым элементом, который позволит мне ускорить свое развитие, сделав очередную пометку в импровизированном журнале, в роли коего выступает специализированная искусственная душа. Ученый взошел на гвоздь, тут же отдавая команду на взлет. Первые переговоры с кланами Аммёдзи завершились частичным успехом, что следовало отпраздновать. В качестве награды для себя, Виктор даже собирался немного поспать, при этом выведя из организма большую часть препаратов. В конце концов, могу я себе позволить маленькую слабость? Примечание к части. Всем добра и здоровья. Раскрывательная. Япония. Январь 1724. Итак, ученица, ты уже знаешь о том, что такое духовная энергия, и то, что она бывает нейтральной, преимущественно у людей, негативной или позитивной, стоя спиной к стулу, на котором в своей звериной форме сидела маленькая золотая лисичка. Виктор размеренно работал на широкой панели, каждое прикосновение к переключателю которой заставляло меняться показания на большом иллюзорном экране. Сегодня, в качестве наглядного примера, мы рассмотрим духовную силу членов клана Амакова, а также их дар, свет изменяющий. Какое-то время я искренне недоумевал, почему эта способность носит такое название, но не так давно мне пояснили, что это лишь трудности синхронного перевода и восприятия информации моим мозгом. Впрочем, неважно. Тяв не согласилась с учителем Кицуне, тут же слегка втянув голову в плечи, ожидая отповеди за то, что перебила лектора. Комиссинси она уже почти не боялась, но не испытывать к нему уважения не могла. «Я прибыл в Японию из другой страны, где разговаривают на совершенно ином языке», предпочел пояснить интересующую девочку тему Франкенштейн, нежели тратить время на бессмысленные нравоучения. «Позже, если тебе будет интересно, расспросишь об этом Фрэнки. Сейчас же урок». «Так он и расскажет», мысленно фыркнула Исака, но продолжать надоедать наставнику расспросами ни по теме не решилась. В этот момент капсула, установленная у левой стены лаборатории, в конце ряда из дюжины прозрачных колб, в которых плавали шесть тел совершенно одинаковых мальчиков лет шести, и столько же беловолосых и красноглазых девочек того же возраста, начала мерно гудеть и испускать облачка белого пара. В то же время на одном из квадратиков, на которые был разделен весь экран, появилась надпись, гласящая, что преобразование запущено, а под надписью появились какие-то цифры. Паром света – это духовная энергия, проходящая через генетически измененную материальную оболочку, которая придает ей особые свойства и заряд. Доктор сделал небольшую паузу, выводя на правую сторону экрана строение клетки крови. Должен сказать, что долгое время не мог понять того, в чем именно заключается особенность клана Амакова. На первый и даже второй взгляд они – чистокровные люди, просто обладающие повышенным уровнем духовных сил, которые культивируют из поколения в поколение. Этим они похожи на Квинси, одаренных людей с Запада, которые используют позитивный спектр духовных сил, изменяя для этого само духовное тело. Но в данном случае духовные тела тоже почти не отличаются от среднестатистических людей, из-за чего собственная сила Амакова имеет нейтральный окрас, то есть не имеет окраса вовсе. Более подробный анализ показал, что отличия все же имеются, пусть они столь незаметны, что данный клан экзорцистов может называться людьми, но при этом настолько масштабны, что их можно выделять в самостоятельный вид, способный скрещиваться с людьми. Тяв, склонила голову лисичка, с интересом разглядывая изображение клетки. Йокай, пусть и не все, тоже способны скрещиваться с людьми, согласился ученый, будучи погруженным в какие-то свои мысли, лекции уже продолжая в фоновом режиме, чем Кицуне и не преминула воспользоваться, желая получить больше знаний. В таком состоянии Камисенси мог говорить на самые разные темы, давая такие ответы, до которых в иной ситуации пришлось бы ждать годы. Однако в случае с Йокаями, возможность скрещивания видов обеспечивается даром. Чем сильнее оба разумных, тем выше вероятность благополучного зачатия. Если же один из партнеров слаб, шансы снижаются в 4-8 раз. Слабые человек и Йокай вовсе не имеют шансов получить совместное потомство. Клан Амакова же не ограничен этими условностями, так как возможность скрещивания обеспечивается генетически. Виктор сделал паузу, мысленно возвращаясь к изначальной теме лекции, а когда заговорил вновь, то его голос совершенно не изменился. Отличие данного семейства экзорцистов заключается в структуре клеточных ядер. Дело даже не в том, что они имеют иную форму, а в том, что в них есть вкрапление вещества, которое попросту не образуется в телах других людей. Как назвать данную аномалию я еще не решил, но именно она, при нарастании давления духовной энергии в клетке, создает эффект зарядки ее позитивом. Ключевой момент тут заключается в том, что духовную энергию необходимо уплотнять осознанно, для чего необходим либо рефлекс, либо длительные медитации. Тяв, снова спросила ученица, настороженно повернув ушки так, чтобы слушать и учителя, и шум, исходящий от капсулы. В качестве аналогии, представь, будто я пришил тебе крылья, которыми ты можешь размахивать, но при этом не чувствуешь их, и даже не знаешь о существовании этих конечностей, вновь взялся за пояснение Франкенштейн. Представителям клана Амакова приходится сперва учиться чувствовать крылья, просто зная о том, что они у них есть, ну а затем уже шевелить ими. Обладателям большого объема духовной энергии проще, так как они имеют возможность ощутить необходимые процессы прямо в средоточии духовных каналов, ну а более слабые могут прожить всю жизнь, при этом даже не догадываясь о том, что чем-то отличаются от остальных. Мне в свое время пришлось потратить немало усилий, чтобы просто ощутить свое духовное тело. Тяв, недоверчиво спросила Ясака. Неважно, не стал делиться информацией о своем детстве Франкенштейн, ну а Кицуне не решилась настаивать. Вернемся к свету изменяющему. Этот дар завязан именно на клеточное строение носителей, благодаря чему передается с кровью от родителей к детям, но может становиться сильнее или слабее. Как известно, счастье может достигаться двумя путями. Во-первых, при помощи химической реакции в мозгу, а во-вторых, благодаря особому заряду энергии, возникающему в духовном теле разумного или неразумного существа, в качестве поощрения от подсознания. Шаманы, когда взаимодействуют с духами, часто используют именно второй метод, когда передают контрактору частицу своих сил определенного заряда, чтобы выполнивший задание дух ощутил себя счастливым. Более разумные призраки, получая от контрактора силу и становясь сильнее, испытывают счастье в качестве поощрения от собственного подсознания. Хм, кажется, я слишком увлекся. Тяв, вскинув голову, заверила наставника Ясака. Что же, если бы не блокирующие эмоции препараты, я бы испытал счастье от понимания, что хоть кому-то интересны мои уроки, с намеком на иронию в голосе произнес ученый. Мы тоже слушаем, зевнув во всю пасть, заявила Тиара, в облике тигрицы сидя у выхода из лаборатории. Угу, кивнул Фрэнки, устроившийся на стуле неподалеку от подруги, подпирая голову ладонью. Кукла, замеревшая неподвижной статуей с другой стороны, предпочел просто промолчать и продолжить слушать. Да уж испытал бы счастье, с тенью досады подумал Виктор, вспоминая то, что произошло при его попытке отказаться от химии в крови. Узкая кровать, стол, светильник и шкаф – вот и все, что находилось в маленькой комнатке, которую Франкенштейн обустроил для своего эксперимента. Стены, Пол и потолок были защищены мощнейшими барьерами, дверь вовсе фактически запаяна, воздух фильтровался специализированным ИТ, а на столешнице стояли вазочки с фруктами, блюдца со сладостями, некоторые мясные и рыбные блюда, похожие на порции для воробья. Мужчина желал ощутить вкус еды, а не наесться. Тем более, вряд ли я смогу нормально поесть. За годы, прожитые внутри скафандра, пищеварительный тракт утратил заметную часть функциональности. Возможно, следует вовсе избавиться от этого придатка, или же модифицировать его. Думая так, доктор постепенно начал разоблачаться, отключая функции своей второй кожи. Первой была снята маска, открывая взглядом несуществующих наблюдателей худое, бледное лицо, с тонкими губами и кажущимися слишком большими, будто бы выпученными, глазами. После маски Виктор снял капюшон, освобождая голую от волос кожу, имеющую болезненно-бледный цвет, без единой морщинки, родинки или иной шероховатости. И лишь прижатые уши да тонкий нос не давали спутать голову человека с обтянутым кожей черепом. Получив команду носителя, скафандр словно бы надулся, а затем раскрылся до пояса, разделившись на переднюю и заднюю части, в то время как все то, что находилось ниже, просто превратилось в подобие слишком широких штанов. Доктору потребовалась почти минута, чтобы выбраться наружу, а затем вдохнуть чистый от любой заразы, при этом теплый воздух. Если бы кто-нибудь сейчас мог заглянуть в это помещение, он бы увидел невероятно худого, голого, лишенного всякого намека на волосы человека, у которого отчетливо просматривались едва ли не все кости скелета, тонкие, но невероятно сильные мышцы, и при всем этом была нежная, словно у младенца, гладкая кожа. Ну а представитель мистического мира еще отметил бы, что от ученого исходит ровное и сильное давление духовной энергии, по объему и насыщенности не уступающее офицеру одного из отрядов Гатея-13, пусть и из второго десятка. Для того, кто даже сквибом при рождении не был, это являлось немалым достижением. Однако тело ученого несло на себе следы не только нездоровой худобы, но и многочисленных уколов, причем далеко не только в области вен и артерий, но также в местах выхода нервов. Кроме того, человеком его уже назвать можно было весьма условно, так как в организм были внедрены симбиотические клетки, способные при необходимости как излечить раны, так и увеличить все показатели организма до 10 раз, тем самым выводя его на уровень офицера из первой десятки любого отряда Гатея. Пройдясь босыми ногами по полу, Виктор сперва сел, а затем и лег на кровать, ожидая, пока начнет действовать нейтрализатор. В голове у него привычно текли мысли об экспериментах, проблемах императора, о Мёдзе и Японии в целом, ну и собственных врагах. Франкенштейн сам не заметил, как перед его внутренним взором возник красноволосый и зеленоглазый мужчина, лицо коего разрезала звериная усмешка, а тело представляло из себя машину для убийств. Он был тем, кто унизил и сломал, а затем просто ушел, посчитав доктора недостойным даже смерти. Вспышка злости показала, что лекарства наконец-то перестали действовать, а в следующую секунду, на место разгорающейся ярости, заставляющей дыхание сбиваться, сердце стучать быстрее, а мышцы напрягаться, пришли волны накатывающего страха. Затем снова злость, но уже на страх, а после этого страх, вызванный невозможностью остановить злость. Стиснув зубы и сжав кулаки, Виктор перевернулся на бок и сжался в клубок. Его начало трясти, изо рта вырывался хрип, глаза вот-вот грозили вылезти из орбит. В какой-то момент, словно был пройден невидимый рубеж, разум вновь стал четким и ясным. Эмоции никуда не делись и продолжали вспыхивать, но были какими-то притупленными, словно бы чужими. Он даже смог разогнуться и сесть, спустив ноги с края кровати, а затем посмотрел на ладони, расцарапанные собственными короткими ногтями. Уровень гормонов в крови. Это необходимо изучить. Да уж, состояние контролируемого безумия – это невероятно. Мышление ускорено в несколько раз, сила тоже на пределе физических способностей. Если бы еще тело не находилось в состоянии постоянного стресса, пожирая ресурсы с такой скоростью, что проще прибить из милосердия, нежели прокормить, мыслить о себе в таком свете казалось Франкенштейну забавным, пусть и исключительно с логической точки зрения. Первый опыт по снятию скафандра пока что стал последним, так как нехитрые расчеты показали, что своим экспериментом доктор нанес организму столько повреждений, что самостоятельно он бы их восстанавливал от 1 до 5 лет. Духовная сила членов клана Амакова, концентрируясь в клетках организма, вызывает выделение импульса заряда счастья, как ни в чем не бывало, продолжил лекцию Виктор. После этого в работу включается уже духовное тело, заполненное заряженными духовными частицами. Стоит заметить то, что заряд силы представителей данного вида, в отличие от тех же Квинси, несет в себе не разрушительное, а конструктивное воздействие. Впрочем, на представителей видов существ, которые являются носителями негативной энергии, взаимодействие со светом изменяющим будет иметь деструктивный эффект просто из-за природы зарядов. ХМ. На некоторое время мужчина замолчал, изучая данные на экране, но прежде чем ученица успела заскучать, вновь продолжил говорить. На самом деле духовные частицы, несущие заряд света изменяющего, по своей структуре больше подходят существам более высокой ступени. Если рассматривать как пример простые души, то обычный экзорцист – это рядовой шинигами, едва-едва получивший свой меч, а он же но использующий родовую особенность, уже офицер нижнего звена. Проводя аналогию с пустыми, то свет изменяющий способен духовные частицы, из которых состоит низший злой дух, превратить в духовные частицы Гиллиана. То есть, конечно же, был бы способен, если бы они имели одинаковый заряд. Впрочем, негативная энергия слишком деструктивная по своей природе, из-за чего аналог способности клана Амакова с минусовым зарядом создать вряд ли получится даже у богов. В конце концов, даже они вынуждены считаться с некоторыми константами. Проще говоря, свет изменяющий позволяет своему владельцу поднимать тех, на кого он воздействует на ступень по уровню духовной эволюции, спросила тигрица, заставив ученого приостановить свою работу и обернуться, чтобы сфокусировать взгляд окуляров на полосатой бакинека переростке. Что, я, вообще-то, не дура. Хе-хе-хе. Прикрыв рот ладонью, рассмеялся здоровяк, вызвав раздраженный взгляд уже от хищницы. Ясака, определенно, положительно на нее влияет, вынужденно констатировал Виктор, возвращаясь к данным на экране. В общих чертах, да, отозвался Франкенштейн, голос коего был вновь ровен и сосредоточен. Но не только это. Свет изменяющий, если используется опытным владельцем, способен как временно, так и постоянно увеличивать как все характеристики в целом, так и какую-то одну в частности. Способов воздействия может быть несколько. Комплексное долговременное, которое приведет к постоянному улучшению всего объекта. Комплексное кратковременное, дающее усиление на непродолжительный срок. Локальное кратковременное или долговременное, используемое на отдельных участках духовного или физического объекта. Для примера можно взять мышцы рук или ног, мочеполовую систему, сердце, глаза и иное. Тяв, поерзав на месте, спросила лисица. Укрепить палку можно разными способами, от наполнения ее заряженной духовной энергией, что даст временный эффект, пока вложенная сила не развеется, до помещения в нее духа, который будет получать соответствующую плату за работу, ответил Франкенштейн. К сожалению, повторить эффект света изменяющего искусственно я не смог. Не хватает понимания процессов, происходящих во время создания импульса. Но, как мне кажется, это временная проблема. Поэтому отец вырастил из крови Амакова органы, спросил кукла. Странная у меня компания в собеседниках. Лисица, тигрица, созданный из мертвецов великан, выглядящий почти как обычный живой человек, но с искусственной душой, ну и конечно же манекен. Как-то это не вписывается в общепринятые понятия о нормальности, отстраненно подумал доктор. Тяв, нетерпеливо спросила Ясака. Можешь идти, отозвался мужчина. Перерыв на туалет, 10 минут. Скоро придет время извлекать 0-1 из капсулы, и я бы хотел, чтобы ты при этом присутствовала. Рыкнув что-то согласное, маленькая кицуне буквально свалилась со стула, а затем со всех лап понеслась к выходу. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Обходительная. Япония. Лето 1724-го. Последние летние дни подходили к концу, но солнце, словно бы желая побаловать жителей островов хорошей погодой, с рассвета и до заката светило с чистых синих небес, согревая землю ласковыми теплыми лучами. Повозка странствующего торговца, запряженная единственной ухоженной кобылой, поскрипывая колесами, ехала по извилистой грунтовой дороге, петляющей между невысокими холмами и небольшими рощами. «Роренсу, а у нас еще есть те рисовые шарики в меде?» — спросила своего спутника молодо выглядящая девушка, одетая в скромное длинное платье, с невзрачным серым платком на голове. «Ты еще вчера все съела?» — сидящий на месте возницы мужчина, совсем недавно разменявший 2,5 десятка лет, отвечая на заданный вопрос, даже не обернулся, но передал своим голосом столько укора, что если бы его можно было измерить литрами, то хватило бы заполнить небольшой пруд. Между прочим, я покупал их для нас обоих. Ну, девушка, внешность которой одновременно сочетала в себе нежные черты подростковой невинности, а также неуловимые хищные признаки, выдающие настоящую охотницу, обиженно надула губы и, продолжая сидеть на стоге зерна, поджала к груди ноги, укладывая голову на колени и обхватывая их руками. Они такие вкусные, и так быстро заканчиваются. Иногда я сомневаюсь, что тебя вообще можно накормить, беззлобно рассмеялся торговец, одетый в темно-серый дорожный костюм, после чего слегка тряхнул вожжами, поторапливая начавшую лениться лошадь. Не боишься растолстеть? Я ничего не боюсь, фыркнула девушка. И вообще, это меня нужно бояться. Рисовые шарики тебя точно испугались, уже открыто рассмеялся Роренсу. Настолько испугались, что разбежались в ужасе. Значит, смеешься надо мной? Угрожающе прищурившись, спутница странствующего торговца встала на корточки и, подобравшись к молодому мужчине, схватила ничего не подозревающую жертву за уши. «Гррр, Хора, ты что творишь?» — воскликнул дернувшийся хозяин телеги, но зажатые тонкими девичьими пальцами уши не позволили что-либо предпринять. «Прекрати немедленно. Мудрая Хора оскорблена в лучших чувствах и требует подношений», — заявила девушка, оскалив белые зубы в широкой хищной улыбке. «Много-много рисовых шариков с медом и булочек с вареньем». «Пру-ру», натянув поводья, Роренсу заставил кобылу остановиться, затем разжал руки и опрокинулся назад, спиной падая на живот своей спутницы. Весело пискнув, Хора сама опрокинулась спиной на сток, попутно отпуская уши молодого человека. Торговец же, ощутив себя на свободе, поспешно развернулся и, подтянув себя при помощи рук, быстро оказался над игриво улыбающейся девушкой. Ее глаза азартно блестели, из приоткрытого рта вырывалось жаркое дыхание, грудь, обтянутая лишь тканью платья, тяжело вздымалась и опускалась. «Опять заигрываешься», — угрюмо заявил Роренсу. «Прошлого урока не хватило, а ты меня накажи», — нагло заявила его спутница, насмешливо высунув кончик языка. Молодой человек тяжело вздохнул, а затем сжал правую руку на тонкой шее, сжимая пальцы ровно настолько, чтобы подруга ощутила некоторое затруднение в дыхании, но все же не задыхалась. Стоило же ей открыть рот чуть шире, чтобы вдохнуть больше воздуха, как он наклонился и накрыл ее губы своими, вторгаясь своим языком в ее рот. Спустя полчаса повозка торговца продолжила ехать по глухой дороге, а ее возница вполголоса ворчала о том, что подруга могла бы найти для своих игр более удачное время и место. Кобыла, которая все время передышки простояла на месте с безучастным видом, лишь иногда дергая ушами при особенно громких звуках, только фыркнула на это. «Тебе же понравилось», — положив руку под голову, весело заявила Хора, укрываясь походным одеялом, на которое сверху насыпалась горка зерна, из-за чего наружу выглядывала только наглая мордашка девушки. «А что бы мы делали, если бы нас застали в таком виде?» Все еще ворчливо, но скорее по привычке, нежели из-за реального недовольства, осведомился хозяин повозки. «Ну», — собеседница сделала вид, будто бы задумалась, и даже указательный палец левой руки поднесла к губам. «Я бы съела свидетелей». «Прекращай так шутить», — попросил Роренсу, внезапно ощутив холодок на спине, будто бы позади него находилась не его добрая подруга Хора, а настоящий монстр из бабушкиных сказок. Тогда девушка перевернулась на спину, натягивая одеяло под самый подбородок. «Я бы потребовала с них подношение, чтобы усмирить мой гнев». «Рисовые шарики в меде?» — слегка усмехнулся возница. Повозка продолжала ехать, поскрипывая колесами, а копыта лошади мерно отстукивали ритм по грунтовой дороге. Казалось бы, что все хорошо и вообще, после незапланированной остановки у Хоры должно быть отличное настроение, но отступившая была тревога вернулась с новой силой. Она буквально кожей чувствовала чей-то изучающий взгляд, который появлялся то справа, то слева, то вообще сверху, но увидеть того, кому он принадлежал, не получалось ни глазами, ни чутьем. «Мне страшно, да ну, глупости какие», неуютно поежившись, девушка подумала о том, что следовало бы одеться, но после нескольких секунд колебаний решила повременить, слишком жалко было одежду, за которую спутник платит из собственного кармана. Внезапно ощущение угрозы вспыхнуло настолько ярко, что Хора начала действовать раньше того, как осознание достигло разума. Она скинула одеяло, попутно заставив зерно разлететься облаком, затем рывком оказалась рядом с молодым человеком и, обхватив его за талию левой рукой, изо всех сил прыгнула вправо. На землю они упали так, что девушка оказалась снизу, но ловко перекатившись, накрыла спутника своим телом. Миг спустя оставшаяся без управления колесница оказалась разделена пополам белым росчерком. Удар был нанесен так, что должен был убить Хору, затем Роренсу, ну а потом и их лошадь, которую никто спасти не смог. «Шустрая тварь», — произнес мужчина в одеждах самурая, приземляясь на дороге в десятки шагов от сломанного транспорта. «Ну да ничего, и не таких приходилось убивать». «Ир-ир-ир». Встав на четвереньки, молодая Ками выпустила волчьи уши и яростно вильнула хвостом, в то время как ногти на ее руках и ногах приняли вид черных когтей. «Убийца, не тебе меня судить, животное», — хмуро заявил самурай, сандалии которого светились слабым сиянием, выдавая присутствие помещенных в них духов. «Если в тебе есть хоть что-то человеческое, то не прячься за этого мальчишку и сразись лицом к лицу. Обещаю, что если ты погибнешь от моей руки, его я не трону». «Очень благородное предложение», — хмыкнул Роренсу, нащупывая у себя на поясе кинжал. Он понимал, что в битве ничем помочь не сможет, а будет только мешать, но мужская гордость требовала защищать подругу, хоть как-то, в особенности, после того, как ты попытался убить нас обоих. «Твой ответ, животное», — не счел необходимым отвечать на обвинение самурай. «Роренсу, беги», — шепнула своему спутнику Хора. «Когда все закончится, я тебя найду». «Ха-ха-ха, благородная тварь», — рассмеялся убийца. «Я Усагикура. Запомни это имя, так как оно будет последним, что ты услышишь в своей жизни. Прошу прощения», — прозвучал ровный, приглушенный мужской голос, как-то разом разрушивший нагнетаемую атмосферу. «Вы закончили с прелюдиями. Ты кто такой?» — воскликнул удивленный самурай, бросая взгляд в ту сторону, откуда, по его мнению, доносился голос, но никого не увидел. Очень информативно, на этот раз в словах незнакомца прозвучал отчетливый сарказм, из-за чего молодая Ками даже слегка улыбнулась, что совершенно не отменяло того, что и она сама ничего не понимала. «Что же, тест систем активной маскировки пройден успешно», — заявил невидимка, а затем на высоте 2 метров над землей появился человекоподобный силуэт, стоящий на круглой шляпке плоского гриба из металла, ножка коего смотрела вниз острым наконечником. «Виктор Франкенштейн, к вашим услугам». Последние слова существа, облаченного в черный балахон, надетый поверх черного же скафандра, с лицом, скрытым маской в виде вороньего клюва, предназначались Хоре и Роренсу. Внезапно, все еще стоящая на четвереньках девушка ощутила себя голой. И пусть она и до этого момента не была обременена одеждой, но под взглядами существа, представившегося Виктором, а также устроившейся на его плече золотистой кицуне, это ощущалось особенно отчетливо. Удивительное все же место – Япония. Только здесь можно наткнуться на мелкое божество, путешествующее в повозке бродячего торговца. Не говоря уже о простых нелюдях, отметил про себя доктор, расслабленно изучая обстановку. Вообще, живая Ками была интересна ученому хотя бы тем, что она умудрялась собирать и сохранять духовную энергию, заряженную верой, при этом оставаясь живым существом. В то же время, насколько получалось судить при удаленном осмотре, она мало чем отличалась от обычных йокаев, что и стало причиной нападения члена клана Кура, молодое объединение шаманов, которые пытаются вклиниться в круг экзорцистов. Самурай активно пытался сообразить, что же ему делать, но никак не мог принять верное решение. «Ты повторяется», — досадливо подумал Виктор, включая проектор узконаправленного духовного давления, поднимая воздействие до уровня 5-го офицера 2-го отряда ГТ-13. «Проклятые чудовища», — побледневший мечник стремительно рванул в противоположную от Франкенштейна сторону, прыжками по 10-12 метров петляя словно заяц. «Хотя бы не стал кричать что-нибудь вроде «я вам всем отомщу», — изрек ученый, после того, как шаман полностью исчез из его зоны восприятия. «Хэмэм, вы долго собираетесь изображать статуи? Кто ты такой?» — покрасневшая лицом девушка, на голове у которой торчком стояли волчьи уши, а к задним ногам жался хвост, даже не думала менять свою стойку, в любой момент готовая как атаковать, так и защищаться. «Мне казалось, что я уже представился», — Гвоздь опустился на землю, и ученый сошел с каменного диска на траву. «Впрочем, возможно, вы слышали обо мне как о камне огненной горы?» «Никогда не слышала», — прорычала волчица, но атаковать не спешила, да и с ее стороны веяло скорее не угрозой, а опаской. «Это ты за нами наблюдал?» «Да», — вытянув в сторону правую руку, Виктор дождался момента, когда на нее приземлится Некроворон, в глазницах у которого тускло сияли две зеленых ид. «С их помощью я вас обнаружил. Что тебе нужно?» Ками снова напряглась, при этом стараясь выглядеть уверенно. «Просто любопытство», — признался Франкенштейн, отдавая приказ птице взлететь и вновь уйти в режим маскировки. «Не каждый день можно увидеть бродячего торговца с собственной богиней, пусть и ослабленной до неприличия. Так что, поговорим, или же поторгуем, у меня есть, что вам предложить. Он и сан, а почему ты ушла из своей деревни?» — спросила маленькая девочка с лисьими ушками и хвостиком, одетая в яркую юкату, сидя на колесе от телеги с мешочком орешков в сахарной глазури в руках. Местные жители решили, что им больше не нужна такая покровительница, с грустной улыбкой произнесла Хора, стараясь не слишком сильно коситься на ученого, склонившегося над маленьким шелковым мешочком с мукой, который лежал на небольшой каменной плите, изрисованной причудливыми символами. Молодая Ками успела одеться в свое платье, которое скрыло от посторонних взглядов ее тело, в том числе и хвост, и теперь ожидала завершения исследования. Несмотря на то, что Исака-чан вела себя дружелюбно и всячески старалась отвлечь волчицу от невеселых мыслей, избавиться от ощущения страха никак не удавалось. Да и кто бы мог не бояться, когда средоточие его силы и личности находится в руках у этого существа, мысленно вопрошала девушка, не ощущающая от Франкенштейна никаких эмоций, кроме любопытства, да и то, приглушенного. Роренсу, не имеющий возможности ощутить силу новых знакомых, и не имеющий тех же знаний, которыми обладала Хора, с довольным видом ходил вокруг фургона, запряженного жеребцом и кобылой бурой масти. От этих лошадей пахло чем-то странным, будто бы они и сами были какими-то йокаями, но маленькая кицуне заявила, что Ками-сенси их модифицировал. Если она не доверяла чужакам, то почему согласилась на сделку, по которой за изучение мешочка с мукой, Ками Огненной Горы подарит им фургон с лошадьми? Ответ был прост. Пусть волчица и не чувствовала божественности монстра, одним своим присутствием прогнавшего самурая-шамана, но вполне понимала то, что в случае отказа он может взять желаемой силой, и тогда уж точно на счастливый конец рассчитывать не стоит. Вот ведь неблагодарные, искренне возмутилась Исака, взмахнув сжатым кулачком. И ты их простила? Я заключала договор с их далеким предком, пояснила Хора. С тех пор многое забылось, да и моя помощь стала казаться им недостаточной. Ведь нельзя делать так, чтобы одно поле одинаково плодородило из года в год. Земле нужен отдых. Чушь, прервал речь волчицы ученый, так и не оторвавшийся от своего занятия. Земле нужен не отдых, а удобрение и правильный уход. Будь у тебя больше силы, ты бы справилась и без удобрений. Много ты понимаешь, насупилась старшая девушка. Ками-сенси, не надо обижать Оны-сан, попросила кицуне, тут же меняя тему. Там что-нибудь интересное, в какой-то степени. Существо в черных одеждах разогнулось, жестом позволяя забрать мешочек. Хора не заставила просить себя дважды, стремительно сцапав свой атрибут, инстинктивно прижав его к груди. Только сделав это, она осознала, насколько нелепо эти действия смотрятся со стороны, из-за чего еще сильнее потемнело лицом. «Уходим», — коротко объявил Франкенштейн, и его слуги начали собирать инструменты, при помощи которых происходило исследование. «Рекомендую все же сделать более надежный сосуд. Полая рукоять серпа подойдет наилучшим образом. Мы обязательно это учтем», — пообещал Роренсу, подходя к подруге и приобнимая ее за талию. «Спасибо вам за помощь. Мы были рады познакомиться», запрыгивая на гвоздь вслед за учителем, помахала ладошкой новым друзьям Исака. «Он и сан, заходите к нам в гости». «А все, оказывается, так просто», думал ученый, взлетая над землей. Он бы мог пройти через портал, которым воспользовались некроголемы, но во время полета почему-то думалось лучше. Молодая Ками-волчица, имеющая большую склонность к манипуляциям растениями и жизнью в целом, пусть и не открыла Виктору глаза на тайны мироздания, но показала путь, которым можно воспользоваться ради собственного усиления. Пусть он и не собирался делать подобную глупость, тем самым ставя под удар существование собственной души. Кем, или скорее уж чем оказалась Хора? Она — живой артефакт, который получился при отделении части души духовно одаренного животного, с последующим его помещением в зерно. Таким образом, новоявленная Ками получила возможность собирать духовную энергию, поставляемую верующими, при этом не травмируя собственное тело. Ну а за сотни лет служения по контракту, она обрела полноценный разум, научилась принимать человеческий облик, ну и приобрела некоторые навыки. Шаман, который это сотворил, был то ли гением, то ли сумасшедшим. Впрочем, наверняка он озаботился способами контроля, которые не позволяли волчице причинять вред служителям. Хотя, изначально она была животным, пусть и умным, так что вряд ли в договоре можно было предусмотреть все, задумавшись о том, чтобы и самому попытаться отделить кусочек души, а затем поместить его в атрибут, при помощи которого уже собирать духовную силу, Франкенштейн ощутил отвращение, все же это сделает его зависимым, да еще и посмертия лишит. При этом наверняка и шинигами не будут сильно довольны. Однако же, несмотря ни на что, определенную благодарность к волчице Виктор ощущал. Поэтому он приказал нескольким некроворонам продолжать слежку, а в случае нужды, подать сигнал о помощи. Сам он, разумеется, бросать все дела и бежать на спасение не собирался, но мог отправить отряд тех же некромагов. Ками-сенси подергала учителя за руку кицуне. А я могу стать Ками? Примечание к части. В главе использована отсылка к фэндому «Волчица и пряности». Всем добра и здоровья. Отговаривательная. Япония. 1725 год. На операционном столе в лаборатории лежало тело девушки, на вид которой можно было дать около 16 лет. Над ней разными цветами горели лампы, обеспечивающие как освещение, в котором единственный присутствующий человек не сильно-то и нуждался, так и полную дезинфекцию. Температура воздуха же была подобрана так, чтобы максимально замедлить разложение тканей, но вместе с тем и не нанести повреждений клеточным оболочкам. Модифицированный вирус ликантропии сработал идеально. Тело клона, лишенное генетического мусора, без сопротивления приняло образец мутагена, созданного на основе крови клана Якаин, надиктовывая собственные наблюдения на записывающий артефакт. Приглушенным из-за маски голосом произнес Виктор. К сожалению, обнаружился дефект гена Аммёдзи, который привел к помешательству и гибели образца. Предположительно, способность клана все еще находится в процессе оформления закрепления, в результате чего, попав в более сильный организм реципиента, ген начал качественную мутацию. Требуется проверить на других образцах для сбора статистики.